Глава 26. Лиза. Олег и Демьян смотрят друг на друга. Мгновение тягучего молчания, и я вижу, как на моих глазах между ними рождается понимание. «Нет», — внезапно говорит Демьян, и его голос непривычно мягок. Он смотрит на Соколова. «Ты должен быть первым». Замираю. «Это не похоже на Демьяна». Олег кажется удивленным не меньше моего. Он молча смотрит на Галеева, и в его глазах читается благодарность. «Дема», — начинаю я. «Тихо, детка». Демьян нежно прерывает меня, наклоняется и целует в плечо. «Он заслужил. Я был мудаком, а он всегда знал, как с тобой лучше». Сердце тает. Я вижу, как эти двое становятся другими. Не просто партнерами по постели, а командой. Мне это нравится до дрожи. Смотрю на Соколова, ласково касаясь его щеки. «Олег». В его глазах вспыхивает та самая, дикая, неконтролируемая искра. Олег не говорит ни слова, просто телом прижимает меня к прохладному шелку простыней. Он тяжелый, реальный, и от этого мне спокойно. «Хочешь сверху?» — шепчет мне в губы. Киваю, не в силах выговорить ни слова. Олег перекатывается на спину, усаживает меня сверху. Это позиция, в которой я чувствую контроль, но сейчас он иллюзорен. Я вся дрожу. Сильные руки ложатся на мои бедра. Я медленно, очень медленно опускаюсь на него. Олег входит глубоко, заполняя меня до самого предела. Запрокидываю голову с тихим стоном. «Это так невероятно!» «Боже, Олег!» Выдыхая, чувствуя, как его большой член растягивает меня изнутри. «Лиза, блядь, ты такая узкая!» «Двигайся, детка!» Слышится сбоку хриплый голос Демьяна. Он пристраивается рядом, обхватывает руками мою грудь, сжимает ее, мнет, а потом губами захватывает сосок, жарко и влажно. Начинаю двигаться. Сначала неуверенно, потом все смелее. Ловлю наш общий ритм. Олег лежит неподвижно, пальцами впивается в мои бедра. По напряжению его тела я чувствую, как ему тяжело сдерживаться. Он жадно рассматривает меня. «Ты невероятно!» — хрипит. «Такая тесная, горячая, вся моя». Его слова заставляют меня застонать громче. Демьян вторит ему, переходя ко второй груди. «Да, детка. Скажи, как тебе его член? Нравится?» «Да», — шепчу, теряя остатки стыда. «Очень. Он такой большой». Ускоряюсь. Я уже готова, но мне мало. Протягиваю руку, сжимаю твердый горячий член Демы. «Кончаем вместе». Сначала я, бесстыдно выкрикивая их имена. Следом Олег с низким рычанием изливается в презерватив. Дема орошает собой мои пальцы. Облизываю каждый, задыхаясь от нежности. Парни меняются местами, открывая во мне все новые грани желания. Демьян ставит меня на четвереньки, входит резко и глубоко, заставляя плакать от наслаждения. Олег в это время грубо берет меня за волосы и насаживает ртом на член. Я быстро кончаю, почти теряя сознание от переизбытка чувств. Парни замечают, что мне нравится грубость, потеря контроля, и дают мне это, но всегда с оглядкой на мою реакцию. Под утро мы, наконец, засыпаем, истерзанные и счастливые. Просыпаюсь от того, что сквозь шторы пробивается солнечный свет. Я лежу на груди у Олега. Его рука тяжело и властно обвивает мою талию. А Демьян устроился ниже. Его щека на моей ягодице, а рука обнимает мои бедра. Мы как щеночки, греющиеся в лучах утра. Олег уже не спит. Смотрит в потолок, пальцами рисует узоры на моей спине. «Она тебе угрожала?» — тихо спрашивает он. «Вчера, мать Демы». Вздрагиваю. «Да». Шепчу я, уткнувшись лицом в его грудь. Говорила, что я не пара Деме, что знает все про меня, про мою семью. Демьян шевелится, просыпается. Он приподнимается на локте, его лицо мгновенно становится серьезным. «Что именно она сказала, Лиза?» «Мне стыдно. Ужасно стыдно. Но я должна рассказать. Что знает, где я работаю, и что у меня два старших брата. Они уголовники. С малолетки сидят за разбой и кражи, а родители беспробудно пьют. Она сказала, что я грязь, и мне не место рядом с тобой. Жду отторжения, брезгливости, но ее нет. Блять, рычит Демьян. Он не отстраняется, а наоборот прижимается ко мне крепче. И это все? Глупости. Мне плевать, Лиза. Плевать, кто твои братья или родители. Ты — это ты. Он прав. Голос Олега твердый, как сталь. Твое прошлое не имеет к нам никакого отношения. Только настоящее. Слезы облегчения наворачиваются на глаза. А с мамой я разберусь, обещает Дема, и в его тоне слышится та самая взрослая решимость, которую я видела вчера. Она больше не посмеет тебя тронуть. Мы лежим еще некоторое время в тишине, а потом собираемся. Парни отвозят меня домой. У моей обшарпанной пятиэтажки Демьян хватает меня за руку. «Переезжай ко мне», — говорит, и в его глазах мольба. «Брось эту конуру! Живи со мной!» Качаю головой. «Слишком рано, Дема. Мне нужно... самой. Пока». Он хочет спорить, но Олег кладет руку на плечо друга. «Ее правило», — напоминает он тихо. Демьян вздыхает, но кивает. Они провожают меня до двери. Долго, жарко, целуют по очереди, словно не могут насытиться. «До завтра, детка», — шепчет Демьян, целуя мои пальцы. «Береги себя», — добавляет Олег, и его поцелуй в лоб говорит больше любых слов. Смотрю им вслед. «Я счастлива. Такого счастья я не знала никогда». С глупой улыбкой сую ключ в замочную скважину. И замираю. Дверь не заперта, а замок сломан, вокруг него свежие сколы на дереве. Сердце проваливается в пятки. Осторожно толкаю дверь, она со скрипом открывается. В полумраке прихожей стоят двое крупных парней в грязных куртках. Они поднимают на меня глаза, хмурые, знакомые до боли. «Ну, привет, сестренка».